Посрочу дня солнца, египетское издательство НАС издало брошюрой отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи 7-му партсъезду, с чем выступил Ким Чен Ын.